Забавно, но Юрию Баритинскому, мужу сестрицы Марфы, которого я поставил руководить Москвой, гораздо проще. Денег в столице побольше Нижнего, однако они в основном государственные и под более жестким контролем. Поэтому князь больше выполняет мои распоряжения и пожелания. Пусть он не умопалата, зато не ворует. А хорошую команду я ему подобрал. Ведь в столице фактически проводится эксперимент над общественными, хозяйственными и экономическими проектами, которые затем распространятся по всей России. Для чего нужны талантливые люди? Пока князю удается держать их в узде. Что касается Нижнего, то по прибытии я успел осмотреть только верфи набережную. Даже новый гостиный двор и торговые ряды оставил на завтра. Все из-за Саввы, сообщившего о появлении важного человека, ожидающего встречи со мной. Я думал, ты помер или сбежал. И вдруг венецианский посол сообщает, что наш общий друг отправился в лучший мир, произношу с усмешкой, глядя на склонившегося в поклоне скомороха. Давай рассказывай, куда пропал. Душегуб почти не изменился, разве что немного раздобрел. Или это у него грим такой, умеет дядя изображать представителей различных сословий и при этом не выделяться. Сейчас он похож на купца средней руки. Добротный кафтан, немного стоптанные сапоги и окладистая борода прямо кричат, что это торговец тканями или кожей, а может, чем-то иным. Мне без разницы, не изменились только рыбьи глаза, по которым невозможно прочитать эмоции. Недооценил я фанатиков, хозяин. Все шло хорошо, человека я правильного выбрал, подготовил и к правителю подвел. Но католик оказался хитер, пришлось действовать самому, помощник помер. И я уже позже понял, что это произошло не случайно. В общем, меня отравили. Еле ушел и у одного человека долго отлеживался, чуть Богу душу не отдал, произнес скоморох и развел руками. Потом навигация закончилась, да и не каждое судно согласно брать попутчиков в Россию. Пришлось плыть в Архангельск на английском купце, как добрался, сразу к тебе. Как скучно я живу. Шучу, конечно. Душегуб же меня не подвел, выполнив задание даже с опережением плана. Плохо, что события теперь начнут развиваться по непредсказуемому варианту. Но я к этому готов. Готов работать дальше? Спрашиваю после небольшой паузы. Только теперь тебя ждет дорога на юг. Конечно, хозяин. Мне бы это, вдруг замялся обычно невозмутимый скоморох. Дочку хочешь повидать? Так кто против? Тем более, что тебя ждет подготовка. Дело сложное, и мелочей в нем быть не должно. Заодно выберешь себе двух помощников. Я тут подобрал любопытных юнцов. Не дергайся, машу на вскинувшегося душегуба. Про твоего ребенка я знал всегда. Касаемо учеников, то они никак не связаны с государством. Все парни из рабов, освобожденных в Крыму, или сироты, чьи семьи убили басурмане. Им есть что сказать бывшим хозяевам. Я действительно приказал Дунину подыскать юнцов, жаждущих мести, чей дух не сломлен. Таких ребят оказалось немало. Мы даже сформировали из них целый отряд, находящийся на границе. В районе Самары городка сейчас кипит жизнь. Там расположилась большая группировка русских войск, строятся новые укрепления, форты и выросло несколько сел. Туда же стекаются купцы, мастеровые, рыбаки и желающие записаться в армию. Добавьте множество освобожденных рабов, крестьян, бегущих из гетманщины с Польшей, и небольшие татарские орды, решившие осесть поближе к опорному пункту. Получается целое вавилонское столпотворение. Вот мы и решили подсуетиться, организовав аналог трудового лагеря для пострадавших детей. В основном там учат различным профессиям или просто заботятся, позволяя выжить, ведь среди контингента хватает совсем маленьких и девчонок. Большую часть совсем мелких деток разобрали крестьянские и солдатские семьи, но немало осталось в лагере. Там же идет отбор талантливых кадров. Сейчас никого не удивить 14-летними бойцами в полках, исполняющими роли помощников или служащих при обозе. Человек Дунина провел хорошую работу и подобрал два десятка толковых ребят, часть которых подойдет для работы в порте. Здесь важно даже не знание языка противника, а дух и желание бороться. Остальных мы определим по разным сферам. Буду растить людей, лично обязанных царю-батюшке. Надо, кстати, обдумать идею и расширить проект. Может, создам аналог Суворовского училища. Относительно дочери скомороха, то про нее мы узнали сразу и потихоньку приглядывали. Как прикажешь, хозяин, спокойно ответил собеседник. Лишние людишки не помешают, особенно если это юнцы, которых можно обучить. Хочешь, определим твою дочь в семью бездетных дворян, а то не дело ей расти приживалкой у материной родни. Судя по докладам, жизнь у девочки не сахар, ее 10, но ребенок не знал человеческого отношения. Подберем хороших людей, выдадим ее за сироту, чьи родители погибли после татарского набега. Зато девочка будет расти, окруженная любовью, еще и получит дворянское звание. Позже подберем ей достойного мужа, хорошие приданое я обеспечу и в обиду не дам. Надо помочь человеку, уезжающему фактически навсегда. Заодно привяжу скомороха без всяких клятв, которые люди спокойно нарушают. Последующая реакция показала, что мой циничный план оказался удачным. Спасибо за дочь, владыка. Душегуб вдруг рухнул на колени. Я бы не предал, ты не сомневайся. Но теперь мне будет легче, зная, что с Евдокией все хорошо. И деньги на приданное я сам дам, их у меня немало скопилось. Ну и ладушки, что я могу сказать? Твоя основная задача – создание мистического ордена. Лучше, чтобы он был магометанский. Мы нашли двух любопытных проповедников в порте, которые толкуют Коран по-своему. Вот такого человека и надо выдвинуть как главу будущей гильдии убийц. Но с виду все должно выглядеть прилично и красиво. В Константинополе обратишься к одному человеку, который станет помогать тебе. Но особо на него не полагайся, устраивайся самостоятельно. Лучше всего смени веру, снова поднимаю руку, дабы пресечь возражения гостя, это необходимо для дела. Потом отмолишь все грехи. Пока будешь строить орден, займешься устранением работорговцев, живущих в османской столице и сбежавших из Крыма. Лучше выйти на местных душегубов и заплатить им за работу. Таких людей хватает, в основном из греков и арнаутов. Вот задание, давай обсудим детали. Открываю папку с планом создания ордена убийцы и указываю скомороху на стул. Создаваемая организация, это не моя блажь. Года через 3-4 она должна начать наводить ужас на османскую знать и купечество. Это будет тотальная война, как я и обещал. Мы станем бить по всем слабым местам противника, используя любые грязные методы. В первую очередь необходимо устранять наиболее талантливых военачальников и управленцев. Месть тоже никто не отменял. Работорговцы и спонсоры этого ужасного промысла должны умереть. Помимо ученика светила мировой гинекологии, в Москве меня ждал еще один человек. По идее, предстоял важнейший разговор с запуском или приостановкой одного тайного проекта. Я даже встречу организовал в Воробьево, подальше от лишних глаз. Пусть злопыхатели и сплетники думают, что царь, не успев вернуться из долгого похода, сразу побежал тешить свою похоть в объятиях одолисок. Плевать, в том числе на обиды жены. Государственные дела важнее. Если мы провернем эту авантюру, то казна года на 3-4 позабудет о нужде в деньгах. Это важнее чувств любого моего близкого человека. Еще 5 лет назад в Европу поехали русские мастеровые и студенты. Им вменялось перенимать опыт и учиться у более продвинутых иностранцев. Кстати, на Запад отправились отнюдь не юнцы с ветром в голове, а часто состоявшиеся в своей профессии люди. Например, зачем мне платить за обучение 18-летнего неуча на юридическом факультете Лейпцигского университета? Какой из него толк? Поэтому в Саксонию выдвинулись 3 опытных дьяка из поместного и казенного приказов. То же самое касалось других сфер. Мастера вообще занимались наглым промышленным шпионажем. А наши представительства в Англии и Голландии являются разведцентрами, готовыми всегда вывести нужного человека из страны. Торговые отношения с ведущими европейскими странами устанавливались с трудом. Мы там никому не нужны. Лед тронулся, когда заработал Волжский транзит. Тогда спесивые хозяева морей даже позволили России иметь свои торговые суда. Пусть их пока всего 7, да и команды состоят наполовину из немцев и тех же голландцев. Однако это первый шажочек к экономической независимости. Развитие международных связей помогло работе русской разведки. Сначала мы действовали через Швецию, назначая представителями немцев, родившихся или выросших в России. К моему удивлению, таких людей немало. Возьмите того же Андрея Келлермана, моего личного врача и лучшего хирурга страны. Он скорее уже обрусевший немец, чем ганноверец, как его отец, приехавший в Москву 40 лет назад. Но было еще одно дело, помимо обучения, развития торговых связей и шпионажа, не дававшие мне покоя. Скажем так, мне жутко завидно, что у всяких еретиков и схизматиков слишком много денег. Получив необходимую информацию, собранную разведкой за 3 года, Я тщательно ее проанализировал. Оказалось, что ничего сложного нет. Нужен только толковый человек с определенным складом ума. И он нашелся. Богдан Иванович Орден-Нащекин является представителем древнего, но скромного рода, верой и правдой служащим русским правителем. Это заслуженное семейство взлетело при Афанасии Лаврентьевиче, известном дипломате, дяде моего кандидата. Но постепенно старых служак отодвинули от трона, хоть и приняли в ряды аристократии. Богдан с юности отличался беспокойным и пытливым нравом. Авантюрист, в общем. Будучи 15 лет от роду, он записался в пограничный полк и 2 года воевал с татарами. Затем беспокойный товарищ служил в посольском приказе и даже ездил в Польшу с дипломатической миссией. Более того, не обращая внимания на осуждение высшего света, Орден-Нащекин занялся торговлей и несколько раз посещал Англию, Германию, Голландию и Швецию. После чего молодой человек занялся разведением коней. Самое забавное, что все бизнес-проекты непоседы оказались прибыльными и были выгодно проданы. Просто шебутная натура не позволяла дворянину долго сидеть на одном месте. И вдруг царь делает предложение, от которого сложно отказаться. По идее, приказ монарха надо выполнять, но был один вопрос, смутивший даже столь специфического человека. Все-таки в эти времена понятие дворянской чести – не пустой звук. Вот и Богдан подумал об уроне своему достоинству. Однако для меня не проблема запудрить мозги неискушенному в политических вопросах человеку. Молодой Орден-Нащекин зашел в мой кабинет, поклонился и стал жадно рассматривать обстановку. Судя по легкой тени разочарования, он надеялся увидеть здесь красивых девиц, не менее десятка которых расхаживают голышом по палатам в Воробьево, судя по последним сплетням. Немного смутившись, Богдан задержал взгляд на огромной карте, висящей на стене, но сразу привел свои чувства в порядок. «Думаешь, пора начинать?» «Решаю сразу приступить к делу. Так мы уже работаем, государь. Я ведь приехал за деньгами и людьми, чтобы успеть до конца навигации на Балтике», — ответил дворянин и тут же спросил: «Неужели ты решил все отменить?» И столько разочарования было в голосе молодого человека, что мне стало его жалко. «Наоборот, надо ускоряться. Садись», — машу рукой на гостевое кресло и передаю гостю папку с бумагами. «Здесь пути отхода. Когда вернешься в Москву, к тебе подойдет человек, он поедет с тобой, как и 3 пятерки подготовленных бойцов. Можешь на них полностью положиться. Запомни одно. Никто и никогда не должен узнать о нашем участии в этом деле. Лучше сбросьте золото или взорвите корабль. Кстати, люди получили приказ об уничтожении любых доказательств, связывающих вас с Россией. Государь, прости, но я хотел спросить», — замялся Богдан, но затем посмотрел мне в глаза. «Как будет со мной?» Вопрос логичный. Любой более циничный правитель постарался бы избавиться не только от улик, но и от исполнителей. «Богдан, убирать людей, выполняющих деликатные задания, значит быстро остаться без верного окружения. Поверь, ты не один такой, выполняющий приказ, который можно считать недостойным дворянина. Однако есть Россия, ради нее мы и вынуждены наступать на горло собственной чести. Думаешь, мне легко?» Явно успокоившийся Орден-Нащекин замотал головой. «Поэтому впредь забудь о сомнениях и выброси из головы подобные мысли. На самом деле мне плевать на благородство, честь и прочую чепуху. Если ты политик, то забудь о морали. Это я понял сразу, как более-менее освоился в царской шкуре. Но столь полезных людей никто убивать не собирается. Не для того я их искал, воспитывал и учил, чтобы поступать так глупо. Вы должны справиться до середины весны. Затем бросай все и уходи. Не жадничай, если придется подкупить чиновников или компаньоны попросят большую долю. Главное, уйти тихо и чисто. Корабли прибудут в Амстердам, Гавр и Дартфорд. Коли почувствуешь неладное, то уходи сразу. Из Голландии и Англии оба судна поплывут сразу в Архангельск. Формально один из них шведский, а второй приписан к Гамбургу. Но капитаны, мои люди, как и экипаж, мы их готовили 2 года, поэтому можешь рассчитывать на моряков. Что касается Франции, то здесь нам помогут венецианцы. Сейчас сложно использовать корабли других стран, поэтому пришлось попросить об услуге союзников, поясняю кивнувшему Богдану, знающему о готовящейся войне. Что ты решил с компаньонами? Мелочь оставим на растерзание властей, но главным персонам лучше помочь уйти. Я общаюсь с ними через Иоганна, поэтому они не знают, кто за всем стоит. Только все понимают, что наш немец – незначительная фигура. Да эти проходимцы наверняка оставили письма верным людям, и в случае чего их вскроют. Поэтому здесь лучше не жадничать. Опасно это. С другой стороны, преследователи могут встать на ложный след, а через год в Европе начнется такая бойня, что всем будет не до обманщиков, усмехаюсь под внимательным взглядом голубых глаз. Куда собрались наши друзья? К слову, Ардин Нащекин неплохо врос в образ европейца. Он и в Россию приехал инкогнито, ведь в семье его считают отрезанным ломтем. Сложно опознать русского в человеке с испаньолкой, в голландском платье и парике, ставшим стремительно набирать моду на Западе. Думаю, его сейчас мало кто узнает. Фламандец Ян ван дер Линден и голландец Тима де Йонг неожиданно выбрали испанские владения. Первый предпочел Кубу, а второй – Новую Гранаду. Корабли туда ходят во множестве, значит, есть возможность затеряться. Смущает только француз. Увидев мой вопросительный взгляд, Богдан пояснил: «Виконт Эльберт де Морсер хочет перебраться в Венецию. Мне кажется, что это наиболее опасное место». Здесь Богдан не прав. До Венеции ближе и есть шанс спокойно добраться со всеми капиталами. Думаю, продуманный француз уже обговорил процесс вывоза золота. К тому же Венеция вскоре начнет воевать с Парижем, что облегчит легализацию виконта. Да и деньги торгаши не отдадут, коли они попали им в руки. Вариант скрыться в Новом Свете тоже хорош. Тем более, что не обязательно везти в колонии золото. Лучше снарядить пару-тройку кораблей, обзавестись верными людьми и загрузить трюмы ходовым товаром. Подмазав администрацию в Америке, можно спокойно влиться в тамошнее общество. Около часа мы обсуждали детали уже заработавшего проекта, который на ранней стадии потребует немалых вложений. За ними мой агент и приехал. Благо в конце лета с деньгами стало полегче. В Европе осень тоже благодатное время. Товар, привезенный из-за океана, уже раскуплен, люди подсчитывают прибыли, думают, куда вложить капиталы. На этом мы решили и сыграть. «Государь, а почему ты назвал проект МММ?» – спросил Ардин Нащекин перед уходом. «Это расшифровывается, как мы меняем мир», – отвечаю, с трудом сдерживая смех. «Поверь, если наш проект удастся, то мир больше не будет прежним». Немного подумав, Богдан кивнул, соглашаясь. «Когда мой личный Мавроди ушел, я быстро пробежался по авантюрному и безрассудному плану. Проект не просто так носит название финансовой пирамиды, обманувшей миллионы моих соотечественников в 90-е. Это и есть самая настоящая афера. Изначально я планировал заняться махинациями в банковской сфере, прикупив пару кредитных учреждений. Но оказалось, что из трех ведущих европейских стран нормальные банки есть только в Голландии. Англичане открыли пару кредитных обществ, более похожих на сберегательные кассы или ростовщические конторы. У французов еще хуже. Но это не помешало в разработке плана экспроприации. Я немного помню историю первой финансовой пирамиды в Англии 11, компания Южных морей, Англ. Пхесаутхсиацампаны, английская торговая компания, спекуляция акциями которой превратилась в финансовый пузырь. Предприятие было основано в 1711 году британским казначеем Робертом Харли. Акционерам было обещано асьента исключительное право на торговлю рабами с испанской частью Южной Америки. В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличившийся в ходе войн герцога Мальборо. При этом эти права основывались на успешном завершении Англии войны за испанское наследство, которая закончилась только в 1714 году. Фактически представленные права были не такими полными, как это предполагал основатель. Компания не предпринимала коммерческих мероприятий до 1717 года, тем более что уже в 1718 году дипломатические отношения между Великобританией и Испанией серьезно ухудшились. Запущенный самим лордом-казначеем Робертом Харли, в результате которой были обмануты сотни и даже тысячи состоятельных людей. Сумму ущерба не помню, но она какая-то астрономическая. В результате лопнувшего финансового пузыря пострадали даже такие люди, как Джонатан Свифт и Исаак Ньютон. Плохо, что мне не удалось вспомнить все детали. Поэтому мы пошли более простым путем. Во Франции была основана акционерная компания по английскому варианту «Моего мира», которая якобы начнет разрабатывать несметные сокровища, обнаруженные на группе островов в Тихом океане. Мы даже привезли моряка, чудом выжившего после кораблекрушения и сообщившего о новом Эльдорадо. Доплыв до родной Франции, Александр Фарну, как звали матроса, произвел настоящий фурор. Под это дело наш виконт и организовал акционерное общество. К сожалению, первооткрыватель к этому времени умер от чрезмерного употребления алкоголя. Понятно, что люди Богдана помогли герою уйти в зените славы. Но страна потихоньку заражалась золотой лихорадкой. Удивительно, но французский проект не потребовал больших вложений. Помимо расходов на розыск и липовую доставку Фарну в Европу, мы почти ничего не истратили. Но мутить одинаковые схемы в трех разных странах – весьма глупое занятие. Вот я и решил осчастливить Англию с Голландией методикой покойного Сергея Пантелеевича. Для этого и понадобились солидные суммы, за которыми приехал орден Нащекин. Ведь в начале работы придется выплачивать щедрые дивиденды. Но схема рабочая, на нее попадались тысячи лохов и после закрытия МММ. Подобные мутные финансовые организации действовали даже в 2010-х годах моего времени, немного деформировавшись. Однако суть оставалась прежней. Ей на смену пришли инфо-цыгане, начавшие стричь новое поколение недоумков. Лох не мамонт, он не вымрет. Нам же хватит базовой схемы, здесь народ еще не пуганный. А еще мне придется задействовать в проекте два судна с подготовленными экипажами. Признаюсь честно, на них у меня были иные планы. Только уж больно огромный куш можно взять. Касаемо венецианцев, то пришлось просить Джакома о помощи. Корабль итальянцев спрятать сложнее, но мы разгрузим его, не заходя в Архангельский порт. Если все получится, конечно. Предварительно итальянцы сделают маневр, что они уходят на Балтику. Потом придется как-то переправить экипажи на родину. Скорее всего, сделаем это по суше. Само судно мы аккуратно утопим, как и мои флейты. Что обидно до слез, ведь придется и команды переводить на юг, и формировать новые для плавания по северным морям. Риск на самом деле просто сумасшедший, и многое висит на волоске. Такое кидалово заставит многих людей иначе посмотреть на финансовые пирамиды. Местные ребята не глупцы и сразу поймут, что за аферой стояла мощная сила, возможно, государство. Плюс ограбление сразу трех сильнейших стран с разорением немалого количества их дворян, купцов и промышленников прямо перед войной без ответа не останется. Главное, чтобы не вышли на нас. Поэтому боевые пятерки получили приказ умереть, но не вывести на русский след. Уж больно страшными могут оказаться последствия. Ладно, если меня убьют в знак наказания, то дело житейское, я знал, на что шел. Но ведь может достаться России, и сами обманутые даже не полезут воевать. Они просто выделят нужную сумму, и через 2-3 года перед Чигирином встанет 200-тысячная османская армия. Одновременно Смоленск осадит объединенное польско-прусско-саксонское войско. Еще мой друг Карл за хорошую мзду решит, что Новгород тоже неплохой куш, и захочет присоединить город к Швеции. А это конец стране, ее просто разорвут на части или вгонят в каменный век. После такого удара смутное время покажется весьма приемлемым историческим отрезком. Надо признать, что в данный момент мы попросту никому не нужны. Любой товар, поставляемый из России на рынки Европы до моего попадания, можно купить в Норвегии, Польше или Швеции. А нас вспомнили, когда возникла опасность захвата Вены и Австрии. Глупо переоценивать влияние Москвы на процессы, идущие в наиболее развитых и богатых странах континента. Бюджет одного Амстердама превышает доходы русской казны в несколько раз. Вот и думайте сами. Как-то я поймал себя на мысли, что Северная война, считающаяся у нас героической и эпохальной, просто голландский проект. Хитрым бюргерам надо было нейтрализовать Швецию, являвшуюся союзником Франции, которая могла навести шорох в немецких землях. В итоге Россия 20 лет воевала за небольшой клочок болот, а европейцы спокойно делили наследство богатейшей империи под названием Испания. Только все это лирика. Я здесь, история пошла по другому пути, и так должно продолжаться. Если получится с пирамидой, то года через 3 Россия выйдет на совершенно иной уровень. Тогда нам будут не страшны любые враги. Тем более, что Европа вскоре займется многолетним самоуничтожением, а настроение стремительно улучшается. И вообще, жизнь прекрасна. Сейчас закажу вина, а затем пойду к своим девицам. Соскучился я. Жена пару дней подождет, должен же у царя быть нормальный отдых. Вдруг в двери показалась голова Саввы. Дядька явно чем-то озабочен, но я не обратил на это внимания. «Гонец от Марткина», — сообщил он. «Пусть войдет», — благодушно машу рукой. В кабинете сразу появился грязный и уставший офицер. Он быстро отдал воинское приветствие и протянул мне тубус с письмом. Не ожидая подвоха, достаю документы, ломаю печати. Быстро пробегаюсь по короткому тексту и сначала не понимаю, о чем речь. Вчитываюсь более вдумчиво, и мне сразу хочется материться. Сука. Ахмед Паша все-таки нашел корабли, взял прибывших с ним янычар, а также выскреб все крымские гарнизоны. Далее этот деятельный товарищ достиг Измаила. Туда же явился конница Саадетгирая, собравшего все наличные силы. Не став тратить время, осман присоединил к своей армии подошедшие подкрепления из Фракии и двинулся на север. Там его поджидали войска отступившего молдавского господаря Кантемира, сдавшего столицу государства полякам. Именно под Яссами объединенная армия Ахмеда Паши на голову разгромила Яна Собиского, чьи силы превосходили басурман. В итоге король бежал, а остатки польских войск еле закрепились по линии Кымпылунг, Черновцы. Католикам просто повезло, что в тех краях горной местности есть монастыри с замками, где можно держать оборону. У меня же вопрос, что польские солдаты теперь будут жрать и чем станут воевать? Ведь весь обоз, включая запасы продовольствия и пороха, как и артиллерия, достались магометанам. К тому же надо учитывать, что военные действия в Венгрии приняли велотекущий характер. В Вене напуганы телодвижениями Парижа, что на руку Константинополю. Воевать на четыре фронта султану сложно, только теперь их осталось два, венецианский и русский. Отрезвляет, знаете ли, а то здесь один излишне борзый попаданец заигрался в великого стратега. Интересно, что будет делать царь Федя, если магометане перекинут на Днепр хотя бы половину армии, расположенной в Венгрии. Им для этого вполне хватит оставшегося перед холодами времени. Перезимовав, Ахмед Паша может спокойно идти как на Киев, так и на Самару городок. Татары тем временем могут навалиться на засечную черту. Вот тебе и прекрасная жизнь. Глава 10. 1688 год обещает быть жарким. Он и начался бодро с объявления притязаний Франции на Пфальц. Армия Людовика XIV уже сконцентрировалась на севере, готовая форсировать Рейн и одновременно атаковать Кайзерслаутерн с Мангеймом. Любители лягушек задумали действовать с размахом. Кроме Германии они готовились атаковать крепости на Массе, дабы лишить маневра голландские войска. В Австрии и других государствах Священной Римской империи судорожно готовились к войне. Впрочем, излишне беспокойного короля, сравнивающего себя с солнцем, ждало несколько сюрпризов. Но меня все эти европейские телодвижения волновали в контексте проблем России, а их хватало как внешних, так и внутренних. Конец прошлого и начало нового года я провел в бесконечных поездках, всего несколько раз заскочив в Москву. Хорошо, что Совет Министров и Сенат начали работать самостоятельно, освободив немало моего времени. Понятно, что ей в канцелярии не спит, проверяя постановления правительства и законодательные акты сенаторов, но процесс идет без дополнительного понукания. А вот на губернском уровне без жесткой руки проблемы не решаются. Не готовы пока чиновники ко многим нововведениям, еще и пытаются обирать купцов с ремесленниками по старой привычке. Чернильные души наловчились саботировать проекты, что во время войны недопустимо. Глупцы не понимают, что за госзаказом очень строго следят и карают без всякой жалости. Надеюсь, что последний процесс с надтверским губернатором и его окружением охладит излишне горячих любителей наживаться за чужой счет. Вот прямо не везет мне с этим городом. Ведь митрополит тоже был заговорщиком, как и прежний глава региона. Кстати, новый губер оказался не лучше. Я тут решил сделать очередной благородный жест и дать возможность показать свои умения представителям Нарышкинского клана. Незачем плодить недовольство на ровном месте, тем более когда дело касается нескольких старых родов. Шанс должны получить все, если это принесет пользу государству. Среди моих врагов и недоброжелателей хватает талантливых людей. Многие спокойно служат, пока не переступили определенную черту. Сергей Михайлович Пронский показался мне наиболее толковым и незамаранным в интригах из родственников вдовствующей царицы. Он успел повоевать с османами и неплохо отличился, будучи воеводой в Пензе. Не бог весть какое достижение, но человек себя проявил. Заодно появилась мысль примириться с Нарышкиной, показав, что ее родня не вопали. Получилось наоборот. Сработала пословица: «Не делай добра, не получишь зла». Неужели люди настолько тупые, что воспринимают возвышение и получение ответственной должности как санкцию на воровство? Вроде прошли те времена, когда подобное назначение называлось кормлением, и я изрядно поубавил коррупционный пыл вельмож, отправляя их на плаху и каторгу. Однако богата талантами земля русская, в том числе идиотами. В итоге после быстрых разбирательств, благо ревизоры накопали много материала, князя Пронского с восьмью подельниками приговорили к виселице. Еще два десятка чиновников и купцов получили различные сроки с конфискацией имущества. Также репрессиям подверглись семьи преступников. В особых случаях я начал практиковать ссылку родни воров без права вернуться в европейскую часть России. Более того, им запрещалось работать в государственных структурах. Ты можешь быть хоть трижды княжеского рода, но люди просто не станут с тобой общаться. Остается существовать на небольшую пенсию и пытаться устроиться в жизни, осваивая подлые профессии. Поверьте, это страшное дело. И народ натурально взвыл, когда был зачитан приговор. На самом деле такая кара – большая редкость, ведь не стоит лишний раз злить аристократию. Но в целях профилактики я иногда применяю столь жестокую меру наказания, на что были основания. То же самое произошло с Пронскими. Здесь речь шла не только о казнократстве, но и о снижении обороноспособности страны. А это тяжелейшие преступления. Не помогло даже заступничество Нарышкиной, которое вычеркнуто мною из списка нормальных людей. Обычно я не лезу в подобные разбирательства, предоставив работать соответствующим ведомствам. И надо заметить, что пока надзорные органы справляются, да и большая часть назначенцев работает более или менее нормально, хотя сложностей хватает. К сожалению, с кадрами у нас колоссальная проблема, поэтому приходится терпеть, учить людей и исправлять их косяки, иногда в ручном режиме. В том же Великом Новгороде пришлось решать проблемы на казенном металлургическом заводе. Благо обошлось без репрессий, я только поменял местами директора и начальника плавильного цеха, ну и оштрафовал некоторых вредителей, а кое-кого припугнул. Такая же история произошла с губернатором и его заместителями. Явных преступлений обнаружить не удалось, зато хватало крупных ошибок. Пришлось дать людям хороший втык, изрядно их напугав. Нарушителям не повезло, что я ехал на встречу со шведским королем, вот и вникал в дела крупных городов. Заодно рассмотрел два десятка жалоб и провел судебные заседания. К радости пострадавших и ужасу нарушителей, конечно. После Твери настроение царя-батюшки резко ухудшилось. Переговоры с Карлом прошли в теплой и дружеской атмосфере, то есть мы бухали целую неделю. Не повезло, что в Ревеле было дождливо, дороги размокли, и заняться было больше нечем. Так хоть на охоту можно было сгонять или устроить соревнования среди наших солдат. Нет, мы провели небольшой чемпионат по борьбе, который русские выиграли в одну калитку. К чести соперников, поражение они приняли с достоинством и попросили поделиться секретами мастерства. Затем дружно отметили столь важное событие. Понятно, что мы обсудили главный вопрос, но я зря беспокоился. Сосед изрядно обиделся на Людовика, не предложившего ему принять участие в войне на стороне Франции. Вернее, условия оказались неприемлемыми для скандинава. Если переводить с дипломатического языка на человеческий, то французы зажали денег. А так как мой друг уже навел мосты с императором Карлом, пообещавшим ему город Шонберг с окрестностями, то спокойно послал бывшего спонсора. Вообще-то упомянутый анклав принадлежит Мекленбург-Стрелицу и входит в княжество Ратцебург, гранича с Любиком и Мекленбург-Швериным. Но в Стрелицком доме давно разлад, да и многие земли принадлежат дворянам и монастырям. Не герцогство, а какое-то недоразумение. Вот в Вене и решили, что можно отдать шведам часть земель, которые фактически не контролируются правителем страны. Но мне кажется, что Карла надули. Официально аннексию не признают, и за нее придется воевать, в том числе с Данией, которая косо смотрит, когда сосед лезет на материк. Только это дела будущего. А пока Копенгаген, Стокгольм и Бранденбург готовы выступить единым фронтом против французов. Преодолев раскисшие российские дороги, пересев на струги в Твери, к концу осени я вернулся домой. Если кто-то думает, что царь сразу погрузился в разврат и негу, то глубоко ошибается. Дел накопилось просто неприличное количество, в них мне и пришлось закопаться. Конечно, я уделял внимание семье, естественно, мотался к своим девицам, но 3 месяца слились в сплошное изучение бумаг, совещания с министрами, заседания Сената и рассмотрение важных жалоб. Отдушиной стали празднования Нового года и дня рождения младшего сына. Последнее мероприятие очень понравилось не только имениннику, хотя вряд ли он что-то понял, будучи годовалым от роду. Больше возбудилось остальное семейство, а особенно старшие детишки во главе с Натальей. Ну еще бы, ведь празднество прошло в лучших традициях моего времени с аниматорами, конкурсами, призами и тортом со свечкой, которую дружно задула вся детвора. Было весело и душевно. Именно эту обстановку я успешно пытаюсь создать в семье. Нарышкину заблаговременно отправили в длительный молебен, дабы не мочило кисляк, зато вызвали из училища Петра, который вел себя на удивление приветливо и адекватно. Может, сказалось отсутствие матери или юнец чего-то понял. Судя по отзывам преподавателей, братец учится хорошо и даже стремится изучать материал сверхклассной программы. Посмотрим, чем все закончится. До первого выпуска Радовицкого военного училища еще полгода. Вернее, дипломы вручат действующим офицерам, которые получали обычное образование и теоретические навыки, необходимые для службы в современной армии. Практических занятий тоже хватало, но на войну отправились только кадеты. Им учиться еще полтора года, а затем последует назначение в войска. Куда девать Петра, я пока не знаю. Теоретически его лучше отправить на экспериментальный полигон. Так он нанесет меньше вреда, всегда будет под надзором и не опозорит семью, если снова испугается во время боя. Тогда для чего он учился? Ведь братец хочет стать военачальником. Может, женю его и отправлю служить на границу, пусть доказывает свою состоятельность. Время еще есть, подожду до выпуска. А меня до весенней распутицы ждала новая дорога, на этот раз в Речь Посполитую. Мы давно находимся в переписке с Яном Собеским, что весьма полезно отражается на русско-польских отношениях. Однако настала пора для личной встречи, тем более что ее запросил союзник. Именно так, хотя никаких соглашений о совместных действиях наши страны не подписывали, кроме мирного договора от 1684 года. Зато на протяжении 5 лет Россия помогает Польше оружием, порохом, провизией и различными товарами, необходимыми на войне. Поверьте, сапоги или добротный кафтан иногда важнее нового оружия. Какой смысл в огнестреле, если твой солдат будет мерзнуть и болеть? Пусть сначала мы снабжали запорожцев, но они подданные польской короны. Затем поставки пошли уже в королевское войско. До Мозыря мой кортеж добрался без особых проблем. Дорога от Москвы до Смоленска вообще одна из лучших в стране, наряду с Воронежским и Нижегородским трактами. Это стратегические направления, поэтому денег на содержание полотна я не жалею. Вдоль всего пути высажены деревья, а через каждые 40-50 верст расположены ямские станции и целые караван-сараи. Трафик при моем правлении увеличился в несколько раз, что потребовало создания нормальной инфраструктуры. Встретили нас на границе, причем весьма достойно. Король прислал своего сына, Якуба Людовика, в сопровождении немалой свиты. Принц оказался чернявым юношей, сказывались гены матери-француженки, немного манерным, но явно уделяющим время тренировкам. В седле младший Собески держался замечательно, что вполне нормально для человека, служащего в армии. При этом вид он имел самый нелепый, напялив французский кафтан, кюлот и парик. Якуб уже самостоятельно водил войска против османов. Разведка характеризует его, как храброго, надежного, но бесталанного молодого человека. Еще он жутко невезуч в матримониальном и политическом планах. Сим поставил крест на надеждах принца вступить в брак с богатейшей наследницей страны, Людвигой Радзивиллу. Говорят, в Варшаве кипели такие страсти, что дело чуть не закончилось бунтом магнатерии. Настоящие хозяева страны не хотели усиления королевского семейства. Также у нашего героя не получилось сесть сначала на трансильванский, а затем на молдавский трон. Именно младший Собески командовал войсками, разбитыми в прошлом году Ахмед-пашой. Забавно, но принц говорит по-польски с явным акцентом. Это выглядит необычно с учетом того, что я разговариваю на языке соседей весьма прилично. Польская знать еще не офранцузилась, как в середине 18 века, и пока разговаривала на родном наречии. Русская аристократия заразилась этим поветрием позже. Только у нас это веяние приняло совершенно нездоровую форму, когда в стране появился, по сути, другой народ. С учетом моей идеологической работы нынешней России такая проблема не грозит. Судя по встречавшим меня аристократам, поветрие культурного доминирования Франции уже началось. Причем пока наблюдается возрастное деление. Публика моложе в большинстве своем носит европейскую одежду, а взрослые, наоборот. Разговаривали поляки на родном языке, но обильно перемежая его латинскими высказываниями. Признаюсь, иногда мне было сложно переключиться и привыкнуть к такой странной манере. Встретили нас вроде дружелюбно, но с явной долей иронии. Скорее всего, молодая поросль посмеивалась над скромным видом русского царя и его отряда. В дороге я предпочитаю функциональность, а не внешний лоск. Русские офицеры тоже одеты весьма блекло, учитывая нынешнюю любовь к ярким, почти кислотным цветам. Даже сотня моей личной охраны носит обычные шинели и серые кафтаны. Есть у них и представительская одежда пурпурных цветов с обильной золотой вышивкой, но используется она достаточно редко. Как я уже говорил, наши офицеры отличаются от своих солдат погонами, отделкой оружия и портупеями, позаимствованными мною из будущего, а также кокардами на шапках. Такую амуницию носили в конце 19 века. У солдат только лямки идут крест-накрест, и они шире. Понятно, что одежда у разных чинов отличается качеством сукна, но я сразу позаботился об унификации, дабы сократить расходы на форму. Вы даже не представляете, сколько денег уходит на обмундирование. Это еще хорошо, что русская промышленность почти полностью покрывает потребности военных. Уж шерстяных тканей нам точно хватает, как кожи и овечьих шкур для зимних шапок. Сначала офицеры выражали недовольство нововведениями, но потихоньку успокоились, когда появилась парадная форма. Здесь я не стал экономить и разошелся по полной. Вернее, это Наталья с Марией, которым было доверено нарисовать образцы формы по моим наброскам. Сестры скромничать не стали, определив главным русским полкам собственные цвета, а мундир украсили обилием вышивки и позументами. Надо только дождаться парада, где воины смогут щегольнуть яркой одеждой. Однако встреча у меня деловая, а позже мы собираемся направиться в расположение действующей армии, поэтому отряду не до торжественных шествий. Разве что часть людей Дунина предпочла белые шинели, которые позволяют маскироваться в условиях зимы. А так обычный отряд русской армии. Только 5-я манипула легиона, сопровождавшая меня в походе, с комфортом ехала на санях, и обоз у нас немалый, где припрятано даже несколько мобильных пушек. В дороге всякое может случиться. Вдоль нашего пути до Смоленска интенданты подготовили места для ночлега и снабдили людей провизией. Мы и в Польшу взяли немало продовольствия, лучше перестраховаться. У поляков с организацией оказалось похуже, но не все так плохо. Чувствуется, что король подготовился к встрече, а принц разбирается в военных делах. Ведь разместить и накормить 250 человек тоже надо уметь. Скорость нашего кортежа значительно снизилась, но это нормально. Вряд ли какая-то европейская армия способна тягаться в быстроте передвижения с русскими коллегами. Кстати, насчет насмешек. Когда поляки рассмотрели коней моей охраны и людей Дунина, то сразу поубавили спеси. Не каждый день ты встречаешь 200 отборных аргамаков, ахалтекинцев и арабов. А про моего Билька лучше молчать. Его рассматривали с такой завистью, что стало боязно за лошадку. Ведь могут и украсть столь бесценный экземпляр. Бильский отдал мне скакуна буквально со слезами на глазах, выжав их него максимум генетического материала. Просто это подарок персидского шахиншаха, и не ездить на нем, значит оскорбить полезного правителя. Также меня удивил достаточно взрослый дяденька, предпочитавший польскую одежду без излишне ярких цветов. Им оказался Анджей Потоцкий, ни много ни мало, а полный коронный гетман, фактически являющегося вторым человеком в польской армии. Так вот, этого господина не смутили наши лошадки, зато он досконально изучил амуницию солдат, с моего дозволения, конечно. И половину дороги пан Анджей из-под Валили откровенно выпытывал у меня нюансы организации и подготовки русских войск. Очень грамотный человек. Принц сразу присоединился к нашей беседе, показав свою увлеченность армейскими делами. Сначала я не хотел делиться нашей внутренней кухней, но потом изменил свое мнение, выдав много общей информации. Мои сведения больше касались хозяйственных вопросов. Мол, беседовать о тактике надо с моими генералами. Для маскировки еще на границе я приказал солдатам убрать штыки и не показывать их союзнику. Понимаю, что поляки вряд ли смогут обустроить армию по русскому образцу. Впрочем, многие успешные европейские армии тоже не станут менять свою концепцию. А вот штыки лучше хранить в тайне, что нам пока удается. То же самое касается вопросов гигиены, нечего о ней знать даже союзникам. Хотя кое-какая информация просачивается, но надо учитывать инерцию мышления генералов. Штыки у нас заимствуют в течение 3-5 лет, здесь нет никаких сомнений. Что касается всего остального, то у России есть неплохая фора. Белоруссия 17 века не оставила у меня особых впечатлений. Вернее, я увидел, что ожидал. Достаточно приличные города и монументальные замки соседствовали с убогими селами. Удивило практически полное отсутствие православного населения среди горожан, трактирщиков и купцов. Белорусы здесь низведены на уровень быдла и занимают самую нижнюю социальную ступеньку. Все наиболее значимые сферы контролируют поляки, жиды и небольшое число немцев. В этом Орша мало отличалась от Могилева или Быхова, разве что размерами. Похожая ситуация была в Мозыре, где происходила встреча с Яном Собеским. Только местный замок отличался от обычных каменных укреплений, популярных среди магнатов. Он деревянный и похож на древние русские крепости, как я их себе представляю. Именно в этом архитектурном шедевре меня поселили, и здесь прошли основные переговоры. Хотя чувствовалось, что это новострой. В 1649 году город был захвачен Янушем Радзивиллом, а замок сожжен. Польша вообще забавная страна. Странно, что магнаты позволили избрать столь толкового и волевого короля. Впрочем, это ненадолго. После официальной части, охоты и двух перов, настало время обсудить цель нашей встречи. Разговор состоялся в небольшой, но уютной комнате, увешанной старинным оружием и доспехами. Мы расположились напротив камина в весьма удобных креслах. Слуга поставил на небольшой столик две бутылки вина, тарелку с сыром, наполнил бокал и тихо испарился. Для своих лет Ян выглядел неплохо с учетом пьянок, которым мы предавались последние три дня. Я старался не усердствовать, как и большая часть моего сопровождения. Хватит нам шведских попоек, но поляки в плане возлияний безусловные лидеры. Впрочем, Собеский тоже вел себя скромно, хотя выпил много по моим меркам. Сегодня мы решили отказаться от дипломатии и поговорить откровенно, насколько это возможно в политике. Ха-ха, речь сразу пошла о заключении нового договора взамен подписанного 12-летнего перемирия в 1685 году. Насколько я помню, Петр сговорился с королем Августом начать войну против Швеции, возвращаясь из своего европейского турне. А это значит, что мой собеседник проживет еще максимум 10 лет 12. Ян Собеский умер в 17 июня 1696 года. Какой смысл сейчас менять соглашение? Тем более, что у меня есть планы и на русские земли, находящиеся под властью католиков. Речь Посполитая дополнительно подпишет с вами союзный договор о совместной войне против Порты. Пока мы действуем разрозненно, отчего выигрывают только поганые. Сейм признает оба соглашения, и мы будем неукоснительно их выполнять. Такого давно не бывало в истории наших держав. Мотивы Яна мне ясны. Он прекрасно понимает, что Россия сделала мощный рывок в развитии. Умные люди в Европе давно над этим задумались. Собеские из их числа. Прибавьте ко всему прочему зачастивших в Москву австрийских, венецианских и даже генуэзских послов, что заставит задуматься любого политика. И мой договор со Швецией для поляков не секрет. Так вот, король хочет обезопасить страну от угрозы с востока и дать своему сыну козыри в борьбе за трон после его смерти. Однако я сомневаюсь, что Якуб получит корону. Простоват он для политики. Плюс его мать постепенно настраивает против себя польское общество 13. Последние 5 лет жизни Собеского были омрачены беспрестанными недугами и династическим раздором. Его старший сын не ладил с матерью и младшими братьями. Предчувствуя скорую смерть короля, каждый из сыновей надеялся зацепиться за престол благодаря поддержке той или иной иностранной державы. Мария Казимира де Лагранж де Аркин от имени супруга почти открыто торговала должностями. Значительные доходы направлялись на украшение семейных резиденций в Еварове, Золочеве, Поморянах и Желкве. К слову, некоторые литовские магнаты уже начали прощупывать почву на предмет сотрудничества с Россией. Высокородные кретины больше озабочены борьбой друг с другом, чем благополучием государства, и готовы принять помощь даже от хищника, который может их сожрать. И я сделаю это при первой возможности. Поэтому какое, к шутам, соглашение, вы можете обижаться или нет, но у меня нет доверия к вашему сейму, отвечаю, стараясь быть дипломатичным. Возьмите тот же Киев с прилегающими землями. Польша потеряла его, о чем подписала соглашение с Портой. Россия честно получила город и часть Гетманщины по мирному соглашению с магометанами. И что же произошло во время переговоров, когда мы согласовывали мирный договор? Ваша сторона вдруг выставила условием его подписания статус Киева, который, оказывается, принадлежит Польше. И это только небольшая часть проблем, с которыми мы столкнулись. Поэтому пусть пока действуют нынешние договоренности. Я же дам вам слово помочь с притязаниями Якуба на титул молдавского господаря. Добавляю после небольшой паузы. Надо понимать, что я могу дать слово только вам, и оно не будет нарушено. Что касается дальнейшего, то сложно предсказать поведение сейма и будущего короля Речи Посполитой. В России же царь единолично решает подобные вопросы. Понятно, что я советуюсь с канцлером и сенатом, но не более того. К тому же между нашими странами много неразрешимых противоречий, поэтому подписывать длительный договор о мире не имеет смысла. Собески знал своих магнатов лучше меня, поэтому не стал вступать в бесполезные споры. Мы уже обсудили эту тему, и я отказался, но король попытался настоять на своем. Ахмед Паша оказался хорошим полководцем, и сейчас Османско-Крымская Орда пойдет на вас. Я не откажусь от дальнейших притязаний на Молдавию, но в казне попросту нет денег для продолжения войны. В случае подписания соглашения Сейм выделит нужную сумму, и польское войско сможет ударить по яссам, заодно создав угрозу магометанским силам. А они неожиданно великие могут сокрушить ваши укрепления на реке Самаре. Начнем с того, что это Якуб оказался слабым полководцем, а не турок, якобы проявил немыслимые умения. Поляки могли втянуть противника в позиционную войну, вынудив его штурмовать города с крепостями, теряя время и силы. Однако принц решил дать генеральное сражение и проиграл. На мнение Сейма мне плевать, как я уже сказал, и мусульманская орда не так опасна, как ее малюют. Просто глупо штурмовать русские позиции при их десятикратном перевесе в артиллерии, к тому же они представляют собой целую сеть фортов. А против татарской конницы у нас есть инъекция в виде башкир, казаков, калмыков и ногайцев, перешедших на мою сторону. Жалко, что Аюка весной идет в поход на Бухару, иначе можно было решить весомую часть проблем, уничтожив основные силы Саадетгерая. Тут еще разведка доложила о готовящемся походе черкесских князей на Дон, поэтому у меня не получится перекинуть группировку из Паншиногородка. Ей придется вместе с казаками отражать угрозу с юга. При этом я особо не переживаю, у Ахмеда нет достаточно провизии и пороха, чтобы пугаться численного перевеса его армии. Плюс подкрепления уже отправились на Днепр, да и на засечной черте расквартировано немало сил, которые весной подойдут к Самаре-городку. Нам главное, не проворонить татарский набег. Атака осман может быть отвлекающим маневром. Черкесы же не умеют штурмовать укрепленные позиции с мощной артиллерией. Как пришли, так и уйдут, только с большими потерями. Дома же их встретят союзные России князья, которые всегда рады уничтожить противника. Может, османские агенты неплохо сработали, собрав в поход немалые силы. Однако дипломатия действует в обе стороны. Русские отбивались от более мощных сил, сидя в осаде. Но магометане ранее не сталкивались с современной фортификацией. Нам ее строили голландские инженеры, которые остановили наступление французской армии в последней войне, в руине краснею. Поганые смогут только разорить некоторые наши земли, воспользовавшись численным преимуществом в коннице. Но мы не позволим им угнать полон, о чем известно татарам. Это сразу снизит их запал, ведь одно дело драться за хорошую добычу и совсем другое, бесполезно гибнуть в стычках с русской легкой кавалерией. Я не дам никому спокойно бродить по своей земле. Что вы предлагаете? Это правильный вопрос. Россия признает ваши притязания на Молдавию и Валахию. Мы передадим польской армии 20 полевых и 5 осадных орудий, а также порох с ядрами, которых хватит на 2 недели непрестанных боев. Кроме этого вы получите провизию, необходимую для прокорма 10 полков в течение 3 месяцев, 2000 ружей и столько же пар сапог. Больше у нас просто нет. Да у вас самая многочисленная артиллерия в Европе. Ян сразу оставил в покое вино, чуть не подпрыгнув от возмущения. Не буду скрывать, нам очень помогли русские порох и провиант, но яссы моя армия все равно возьмет, только через год и без всякой помощи. 40 полевых и 20 осадных орудий, и нам нужно больше ружей. Разговор сразу перешел в торг, что мне и нужно. Собески понимает простую истину. Если русские войска самостоятельно разобьют магометан и снова выйдут к побережью, то он лишится любой помощи, а ему и так не хватает ресурсов. Относительно Молдавии и прочих румын, плевать, пусть Якуб даже станет господарем, к Черному морю поляков близко не пустит, даже моя армия сейчас не готова к штурму Очакова, так что говорить о войске, которое год не могло взять плохо укрепленный Каменец-Подольский с небольшим гарнизоном, как тогда Собеский собирается контролировать устье Прута или Днестра, если там расположены неприступные крепости? Сижу в отведенных мне покоях и размышляю. Уж больно выматывающими оказались ожесточенные торги с Яном, который больше напоминал канонического жида с привоза, чем короля огромной державы. Собеский предложил отметить заключение соглашения о его участии в кампании этого года, но я отказался. Лучше побыть в тишине и спокойно выпить бокал вина, чем оказаться на шумном пиру. Мне эти гулянки порядком надоели еще в Эстляндии, где проходила встреча с Карлом. Если выражаться литературным языком, то все ружья развешаны. Я действительно сделал все, что мог. Не беру в расчет усиление России. Речь о международных делах. Союзный договор с Венецией и Генуей подписан. Лигурийцы тоже подкинули золотишко, пусть не так много, как их соседи. Зато теперь можно утверждать, что через год у нас будет нормальный флот. Мирные договоры со Швецией и Польшей подписаны, а значит, можно временно забыть об угрозе с запада и северо-запада. Если в Персии произойдет переворот, то в будущем султана ждет открытие нового фронта. А ведь это не только война, но и потеря колоссальных сумм от прекращения торговли. Ведь Аббас Али также пообещал блокировать Босру с моря, тем самым перекрыв поток товаров из Индии в порту. Это в несколько раз увеличит волжский транзит. Еще есть МММ, должный принести казне колоссальные деньги. Главный вопрос, вытяну ли я это дело и чем все это аукнется, ведь в Европе правят отнюдь не дураки. Пусть не сразу, но умные люди разгадают мою комбинацию. И в любом случае никому не нужна новая бесконтрольная сила, появившаяся на Востоке. Но обратного пути уже нет. А еще уж больно приятно ощущать на голове шапку Мономаха, повелевая миллионами и решая судьбы мира. Федя, не сойти бы тебе с ума от ощущения собственного величия. Глава 11. Магометане идут правильно, исправив ошибки прошлого года. Мы смогли их прихватить только на пороге у реки Вольненки. Османы не ожидали, что мы ударим с правого берега, переправив солдат и мобильную артиллерию. Основные силы татар, прикрывающие струги и пехоту, шли по левобережью. С противоположной стороны оказался Санджак числом в 500 сабель, который смела наша конница. Остальные отряды поганых разъехались по окрестностям, большую часть мы выловили или отогнали. Однако противнику нанесен совсем небольшой урон. Нельзя сравнить его с прошлым годом.